Глава 31. День пролетел на крыльях забот, и снова на смену ему опустилась ночь в своем прозрачно-темном плаще с алмазами звезд. Хаджа Насреддин сидел на камне у дверей мазанки, мысленно проверяя, все ли готово, все ли закончено для сегодняшнего решительного дела. На тропинке вдали послышался хруст щебня под грузными шагами. Это Агабек спешил в мазанку для принятия великой тайны. Хаджа Насреддин встретил Агабека со степенной важностью, приличествующей тому важному событию, которое в эту ночь должно было совершиться. Его поклон был преисполнен сдержанного достоинства, движения, неторопливы, речь немногословная и внушительна. Усадив гостя на свою постель, он присел на корточки перед горящим очагом и начал помешивать ложкой в маленьком котле, где кипел какой-то пахучий травяной настой. «Это что?» — спросил Агабек. «Волшебный состав», — ответил Хаджа Насреддин, повернув к нему лицо, залитое пламенем с одной стороны и черной тенью с другой. Пламя в очаге догорало и, затихая, изредка вздрагивало судорожными вспышками. В хибарке потемнело, и шаг в углу погрузился в черную тень, как в непроглядную воду, и только бурчанием в животе да сопением напоминало себе. Хаджа Насреддин снял котел, накрыл дощечкой. «Пусть потихоньку остывает, а мы тем временем побеседуем, хозяин. Я должен тебя подготовить, дабы страх и безмерное удивление не прервали нить твоей жизни». «Разве это опасно?» «Для неподготовленных опасно». Раздув огонь, он зажег масляный фитиль, укрепил его на стене. В бессильном свете опять смутно обозначился в углу ишак. Сначала зеленовато-огненным отливом глаз, затем длинными ушами, наконец, хвостом. Он получил сегодня только полкорзины лепешек. Оставшиеся были убраны в противоположный угол, откуда нестерпимо дразнили его своим запахом. Он волновался, ворочался, вздыхал и скреб копытом глиняный пол. Но Хаджа Насреддин был непреклонен, даже не смотрел в его сторону. Хаджу Насреддина поглотили с головою другие заботы. А Алиф, Лам, Мим! Неожиданно и резко вскрикнул он, заставив Агабека вздрогнуть. Алиф, Лам, Ра, Кабах, Чиноза, Тунзуху, Чунзуху. Подняв руки, он обошел хибарку, останавливаясь в каждом углу, потом плотно прикрыл дверь и вернулся на свое место. «Теперь нас уже никто не подслушает». «А кто мог подслушать нас раньше?» — вопросил Агабек. «Ведь мы и раньше были здесь только вдвоем, если не считать ишака». «Тс, хозяин, сколько раз я просил тебя не произносить вслух этого непристойного базарного слова». Он встал, отвесил ишаку почтительный поклон. Тот обрадовался, оживился, задвигал ушами, замахал хвостом, но лепешки не последовало. «Нет, хозяин, мы были здесь не вдвоем и не втроем», — сказал Хаджа Насреддин. «Разве ты не знаешь, что помимо видимых существ мир наполнен еще множеством невидимых, которые, тем не менее, понимают человеческую речь?» «Невидимые существа понимают человеческую речь, это кто же такие?» — усмехнулся Агабек, желая показать своей усмешкой независимость и смелость ума. «Это души людей, погибших неправедной смертью. Главным образом — души повешенных», — пояснил Хаджа Насреддин. «В течение некоторого времени, перед тем, как предстать на суд Всевышнего, они остаются еще на земле и бродят в поисках заупокойной молитвы. Они всегда вертятся вокруг живых и бывают весьма надоедливы, пока живой не догадывается помолиться за них. К тебе, хозяин, они должны особенно приставать», — добавил Хаджа Насреддин как бы мимоходом. «Это почему же ко мне?» — насупился Агабек. «Скажи, в бытность твою главным городским судьей в Хорезме не приходилось ли тебе приговаривать кого-либо к повешению?» Эти слова упали на голову Агабека, как хорошая дубина, обмотанная тряпьем. Мягко, но оглушающе. Недоверчивая усмешка вмиг исчезала с его лица. Он боязливо оглянулся в темноту, которая сразу стала для него живой, таинственной, глубокой и зловещей. «Приходилось, конечно, по службе. Вот видишь, Но заказывал ли ты, по крайней мере, заупокойные молитвы по этим людям?» «Заупокойные молитвы? Такое дело было бы слишком разорительно для меня. В Хорезме ловят столько разных злоумышленников. Вот поэтому невидимые к тебе и пристают». «Откуда ты знаешь, что они ко мне пристают?» «Потому что они могут быть все-таки слегка видимы для изощренного зрения. Чуть-чуть, едва приметно. Так что вроде стеклистых червячков, плавающих в воздухе. Я давно их замечал над собою. Ты, вероятно, и сам их видел не раз, только не знал, кто они». Так как Агабек был весьма толстый грузин, то, конечно, часто видел как бы плавающих перед глазами в воздухе стеклистых червячков, особенно когда приходилось ему нагибаться и снова выпрямлять спину. «Да, видел, но я полагал, что это от излишней крови». «Если бы это происходило от излишней крови, тогда бы они представлялись тебе красными. Ты же видишь их прозрачными, как бы бесплотными», — рассудительно ответил Хаджа Насреддин. Против столь очевидного довода Агабек ничего не мог возразить. Слова Хаджи Насреддина тягостно поразили его мясистое воображение. Он закинул голову, чтобы проверить, точно ли стеклистые червячки все удалились. Его толстый загривок напрягся. Кровь замедлилась, и он увидел их перед собою во множестве. Он ужаснулся. «Послушай, Узагбай!» — жалобно воскликнул он. «Вот они, вот! Они здесь, никуда не исчезли!» «Успокойся, ободрись, хозяин!» — сказал Хаджа Насреддин. Слишком пугать Агабека не входило в его расчеты. «Это не те, другие, так, мелочь! Те опасные удалились, эти же вполне безопасны». «Ну хорошо, а как же дальше? Когда вернутся те опасные? Ведь я не могу теперь сидеть, спасаясь от них в этой хибарке до конца своих дней. О, Узагбай, о неразумный, зачем ты мне сказал? Раньше, когда я не знал...» «Ты легко можешь от них отделаться, хозяин. Закажи здешнему мулле поминальные службы на год вперед и заплати сразу. Этого хватит с избытком». Давая такой совет, Хаджа Насреддин преследовал цель обновить из кармана Агабека чуракскую мечеть, которая своими облупившимися стенами, облезшей росписью и гнилыми столбами уже давно взывала к щедрости прихожан. Агабек был самым богатым прихожанином, но и самым скупым. Его следовало наказать. «Конечно, закажу!» — воскликнул он со вздохом облегчения. «Пусть даже это мне обойдется в 1000 таньга. Подумай, сколь глубоко сидела преступность в этих людях. Даже после смерти они продолжают свои бесчинства. Но, к сожалению...» «К сожалению, во второй раз их повесить нельзя», — закончил Хаджа Насреддин. «Не обязательно вешать. Аллах мог бы наказывать их каким-нибудь другим способом». Вот все, до чего мог возвыситься его убогий тюремно-палочный разум, даже войдя в соприкосновение с таинственным миром, лежащим по ту сторону земного бытия. Теперь, когда Агабек был в должной мере подготовлен, Хаджа Насреддин решил перейти к делу, то есть к той главной тайне, ради которой они сошлись в эту ночь. Тайна оказалась поистине удивительной, способной привести в смущение любую мудрость. Она заключалась в том, что Ишак, стоявший здесь же, в углу, на самом деле вовсе не Ишак, но превращенный злыми чарами в Ишака наследный принц египетский, единственный сын царствующего ныне в Египте султана Хусейна Али. Рассказывая Агабеку все это, Хаджа Насреддин сам удивился, как ворочается у него язык. «Вот почему я кормлю его абрикосами и белыми лепешками», сожалея, что не могу раздобыть в этом глухом селении пищи более изысканной. О, если бы я мог подавать ему ежедневно корзину розовых лепестков, политых нектаром! Голова Агабека, и без того затуманенная, пошла кругом. В стеклистых червячков он поверил, но в это поверить он не мог. А помни, Узагбай, какой он принц, самый настоящий ишак, хозяин! Неужели нельзя выразиться иначе? Ну почему не сказать «этот четвероногий», или «этот хвостатый», или «этот длинноухий», или, наконец, «этот, покрытый шерстью»? «Это четвероногий, хвостатый, длинноухий, покрытый шерстью ишак», — поправился Агабек. Хаджа Насреддин поник в изнеможении головой. «Если уж ты не можешь воздержаться, хозяин, то лучше молчи». «Молчать?» — засопел Агабек. «Мне? В моих собственных владениях? Из-за какого-то презренного?» «Воздержись, хозяин. Молю тебя, воздержись». «Ишака!» — неумолимо закончил Агабек, точно вколотил тупой гвоздь. Минуту длилось молчание. Хаджа Насреддин снял халат и, распялив его на топливых жердях, отгородил ишачье стойло как бы занавесом. «Теперь нам будет свободнее говорить, если только ты, хозяин, немного умеришь мощь своего голоса, подобного трубе. Когда в беседе ты опять дойдешь до этого непристойного слова, постарайся произносить его шепотом». «Хорошо», — буркнул Агабек. «Постараюсь, хотя, говоря по совести, не понимаю». «Скоро поймешь. Ты удивлен? Ты не можешь допустить в свой разум мысли, чтобы под серой шкурой, в длинноухом и хвостатом обличье скрывался человек, да еще царственного звания? Но разве ты никогда не слышал историй о превращениях?» Здесь мы должны заметить, что в те времена по мусульманскому миру ходило множество таких историй. Были даже мудрецы, писавшие толстые книги об этом. А в Багдаде объявился некий Аль-Фарух ибн Абдаллах, уверявший, что сам на себе испытал целый ряд превращений. Сначала в пчелу, затем из пчелы в крокодила, из крокодила в тигра и, наконец, опять в самого себя. Одного только превращения никогда не испытал упомянутый Аль-Фарух — из плута в честного человека. Но это разговор особый и здесь неуместный. Вернемся в хибарку. «Слышать я слышал, но всегда считал это пустыми выдумками», — сказал Агабек. «Теперь ты видишь воочию». «А где доказательства?» «Что в этом?» — он понизил голос. «В этом ишаке свидетельствует о его царственном происхождении». «А хвост? Белые волосинки в кисточке на самом конце». «Белые волосинки — это все? Да я тебе найду их целую сотню на любом ишаке». «Тише, тише, хозяин, говори шепотом. Ты хочешь более несомненных доказательств?» «Конечно, хочу. Этот ишак — принц. Так преврати же его на моих глазах в человека или наоборот». «Преврати какого-нибудь человека в ишака, тогда вот я поверю». «Как раз таким делом я и думаю сегодня заняться. Вернуть ему на короткое время его подлинный царственный облик. Что же касается превращения какого-нибудь человека в ишака, то, может быть, с помощью Аллаха удастся и это». «Так начинай, уже полночь». «Да, уже полночь, я приступаю». И он приступил. Зная, что дубленую толстую кожу Агабека пробрать нелегко, он не жалел ни пыла, ни усердия. Он метался по хибарке из угла в угол, выкрикивая хриплым голосом заклинания, бросался на стены и отшибался от них, как мяч, топотал ногами, падал на пол и корчился, дрожа, исходя пеной. Затем весь потный, запыхавшийся, принялся за ишака, облив его для начала волшебным составом, что весьма ишаку не понравилось. Он зафырчал и замотал головой. «Кабахас!» — придушенным голосом вскрикнул Хаджа Насреддин, войдя в стойло. «Суф! Чимоза! Да чимоза! Каламай! Замнихоз!» При этом он из-под рубашки, незаметно для Агабека, сунул ишаку под нос пахучую сдобную лепешку. Но в пасть не давал. Этим нехитрым способом он быстро довел ишака до полного исступления. Тот заревел, поднял хвост и, брыкаясь, начал кидаться на жерди. «Цуцу гулим чизу!» — в последний раз возопил Хаджа Насреддин и, обливаясь потом, подбежал к Агабеку. «Пойдем, хозяин, теперь пойдем! Никто не должен видеть чудо превращения, иначе слепота, неизлечимая на всю жизнь!» Он вытеснил Агабека из хибарки, вышел и плотно прикрыл дверь. «За мной, хозяин, за мной!» Отойдем подальше, здесь оставаться опасно. Агабек, слегка ошеломленный заклинаниями, не сопротивлялся. Они свернули на тропинку, что вела к отводному арыку. Хаджа Насреддин притворно закашлялся. Ночь ответила криком перепела. Это означало «я готов». Все шло как нужно. У водяного лотка они уселись рядом, наконец, бревна, поддерживающего ворот. Хаджа Насреддин еще не совсем отдышался после колдовства и жадно пил ночной свежий воздух. Мало-помалу его сердце усмирилось, и дыхание выровнялось. На Агабека ночная прохлада тоже возымела благодетельное действие, разогнав колдовской чад, сгустившийся в его черепе под толстыми костями. Недоверчивый от природы, склонный видеть во всех человеческих деяниях преимущественно плутовство, он и в хибарке верил не очень, а здесь, на свежем воздухе, не будучи более подавляемым заклинаниями, окончательно отрезвел. И в его темной душе начала подниматься злоба, смешанная с досадой, что его хотят оставить в дураках. Он язвительно засмеялся. «Ну где же твое чудо, Узагбай?» «Еще не свершилось, хозяин. Подождем». «Нечего и ждать. Уже видно, что из твоей плутовской затеи ничего не получится. И шаг останется, как был ишаком. Но ты навряд ли останешься хранителем озера». Про себя он подумал. Вот замечательный случай выгнать его с должности, не возвращая залога. Он хотел одурачить меня, но одурачил самого себя. Эти коварные мысли Агабека были, разумеется, понятны Хаджа Насреддину, как если бы он их слышал. Он усмехался в душе, но молчал. Перед ними шумела, пенилась вода, с напором устремляясь в лоток и сотрясая помост, передававший свою дрожь бревнам, на которых они сидели. Молчание Хаджи Насреддина было истолковано Агабеком по-своему, на судейский лад. «Или тебе нечего ответить. Скажи теперь, какая тебе нужда служить у меня за одну таньга в день, если ты действительно волшебник? Своим волшебством ты бы мог зарабатывать тысячи. Молчишь? Ты, видно, забыл, Узагбай, что имеешь дело с бывшим главным хорезмским судьей, которому приходилось распутывать обманы куда похитрее». В голосе Агабека явственно обозначилось поддельно благородное негодование, давно уж ему привычное, как, впрочем, и всем другим неправедным судьям, выносившим свои приговоры не по действительной вине преступника, а в угоду высшим или к собственной выгоде, если бы эти судьи не умели произвольно вызывать в себе такого негодования. То как иначе могли бы притворяться перед самими собой, что судят искренно и честно? Как могли бы жить в добром согласии со своей исхитрившейся совестью? «Ага, попался», — продолжал Агабек, распаляя себя все больше и жарче. «Ты думаешь, я не раскусил обмана с первого твоего слова?» «Нет, раскусил. И видел, что все это чистейшее плутовство. Я хотел только проверить и уличить тебя. И вот проверил. Теперь ясно, ты бесстыдный лжец. И твои стеклистые червячки...» Но здесь, на этом самом слове, он был схвачен за язык. Схвачен за язык и приведен к молчанию. И повергнут в ужас. Потому что благоуханную тишину ночи вдруг прорезал невероятный, нечеловеческий вопль, оледенивший сразу всю кровь в его жилах. Этот вопль исходил из хибарки. Хаджа Насреддин опустился на колени. «Благодарю тебя, о всемогущий Аллах, за твою милостивую помощь!» Поднявшись, обратился к Агабеку. «Свершилось! Идем, хозяин!»